Глава восьмая. Ни один из нас не двинулся и не произнес ни слова. Этот голос обладал магическим свойством. Даже если вы слышали его впервые, ни разу еще не видя его обладателя, он вызывал неодолимое желание взглянуть на говорящего. Это был голос глубокий, доброжелательный, располагающий к себе. Я зримо представил себе Галана, стоящего в раме дверного косяка на фоне вихря мокрых осенних листьев. В руках у него шелковый цилиндр. Корпус, укрытый безукоризненным утренним пальто, чуть наклонен, как будто он преподносит свои извинения на тарелочке, а желто-серые глаза источают сочувствие. Я снова оглядел присутствующих. В глазах мадам Дюшен ничего прочитать было нельзя. Таким напряженным и сосредоточенным было ее лицо. Джина Прево широко раскрытыми глазами взирала на дверь, словно не веря своим ушам. «Нездорово?» — повторил голос в ответ на приглушенные объяснения. — Какая жалость! Мое имя ничего ей не скажет, но я был большим другом ее покойного мужа, и мне бы очень хотелось передать ей мои соболезнования. Пауза. Он как будто задумался. Что же мне делать? Насколько я знаю, здесь мадемуазель Джина Прево. Ну, вот видите, возможно, я смогу поговорить с ней, как с другом семьи, если уж мадам не может меня принять. Благодарю вас. Легкие шаги горничной пересекли нижний холл и застучали по лестнице. Джина Прево тут же вскочила. «А вы, мадам Дюшен, не беспокойтесь», — торопливо сказала она, изображая улыбку. «Не надо себя тревожить. Я спущусь и поговорю с ним». Она произнесла эти слова так, словно ей не хватало воздуха. Мадам Дюшен не двинулась. Мне бросилось в глаза, каким бледным было лицо девушки, когда она выбежала мимо нас из комнаты. В ту же секунду Бенколин прошептал. «Мадам, в вашем доме есть черный ход?» Вздрогнув от неожиданности, она подняла на него глаза, и мне показалось, что между ними тут же установилось понимание. «Да, есть. Внизу он проходит между столовой и кухней, к боковой двери. Оттуда можно попасть в переднюю гостиную?» «Да. Через комнату, где Адетта...» «Вы знаете, где это?» — повернулся он к Робике. «Хорошо, покажите господину Марлю. Скорее, Джефф. Вы знаете, что нужно делать». В его настойчивом взгляде я прочел, что во что бы то ни стало должен услышать этот разговор. Робике поначалу настолько растерялся, что едва не споткнулся на ровном месте, но потом до него дошло, что нужно торопиться и не шуметь. Мы слышали, как Джина спускается по ступенькам, но в затемненном холле ее не было видно. Робике провел меня к узенькой лестнице, к счастью, застланной ковром, и жестами объяснил, куда идти. Дверь на первом этаже издала слабый скрип, когда я протискивался через нее в слабо освещенную столовую. Через полуоткрытые двери я заметил скорбные белые цветы в соседней комнате. Да, в этой гостиной, где стоял гроб, портьеры на двери в коридор были задернуты почти наглухо. Я проскользнул туда, чуть было не опрокинув по пути огромную корзину лилий. Сквозь закрытые ставни пробивалась полоска света. Воздух был напоен душным ароматом цветов. Гроб с полированными ручками был голубиного серого цвета, и в священную тишину этого места врывались громкие голоса. Те двое стояли посредине холла. Затем я сообразил, что они говорили так громко, чтобы их было слышно на втором этаже, а настоящий разговор шел шепотом, который я слышал с трудом, стоя за тяжелыми портьерами. «Понимаю, сударь. Простите, не разобрала вашего имени. Вы хотели видеть меня?» «Вы с ума сошли. В доме полиции. Вы, возможно, не помните меня, мадемуазель. Я имел удовольствие встречаться с вами один раз у мадам де Лувак. Моя фамилия Галан. Мне необходимо было с вами повидаться. Где они?» «Ах, да, конечно. Вы понимаете, господин Галан, что все мы здесь переживаем?» «Наверху. Они все наверху. Горничная на кухне. Ради бога, уходите». Я подумал, надолго ли хватит ее притворной непринужденности, этого хрипловатого безразличия, полного бессознательной нежности. Даже стоя за портьерой, я слышал ее шумное дыхание. Наш общий друг, которому я позвонил, сказал мне, что вы здесь, поэтому я и осмелился просить вас выйти. Не могу передать вам, насколько я был потрясен безвременной кончиной мадемуазель Дюшен. Они подозревают меня, но ничего не знают о вас. Где мы можем поговорить? Мы все были потрясены, сударь. Невозможно. Галам вздохнул. Ну что ж, Передайте мадам Дюшен мои самые глубокие соболезнования и скажите, что я буду счастлив сделать все, что в моих силах. Благодарю вас. Не мог бы я взглянуть на бедняжку? Там нас не услышат. У меня до боли сжалось сердце. Я услышал что-то вроде умоляющего всхлипывания. По звуку было похоже, что она схватила его за рукав, а он сбросил ее руку. Голос его звучал так же мягко и предупредительно. Стоя посреди этой огромной комнаты, я чувствовал себя прижатым к стене. В тот момент я и не осознавал всего ужаса, всей мерзости того, что делаю. Подбежав к гробу, я спрятался за гигантской корзиной белых гвоздик у его изголовья. Теперь я был зажат между каминным экраном и камином, и в любую минуту мог выдать себя неосторожным движением. Ситуация напоминала кошмарную комедию, оскорбляющую покойную Одетту Дюшен, как если бы в ее мертвое лицо швырнули пригоршню грязи. Какое кощунство! Я положил пальцы на стальной край гроба. Их шаги приближались. Потом воцарилось продолжительное молчание. «Красиво», — заговорил наконец Галан. «Что с вами, дорогая? Вы на нее и не смотрите? Но слабенькая, как и ее отец, послушайте меня. Мне нужно поговорить с вами. Вчера ночью вы были слишком возбуждены. Ну, пожалуйста, уходите. Я не в силах смотреть на нее. Сегодня мы с вами не сможем встретиться. Я обещала мадам Дюшен пробыть с ней весь день. И если я уйду после вашего визита, этот детектив может... Сколько раз вам повторять?» Голос его утратил обычную снисходительность. «Что вас ни в чем не подозревают. Взгляните на меня. Вы ведь любите меня, правда?» — спросил он полушутя, но с легкой обидой. «Как вы можете говорить об этом здесь? Ну ладно. Кто убил Клодин Мартель?» «Говорю вам», — истерично вскрикнула она, — «я не знаю. Если только не вы сами сделали это». «Я этого не делала. Вы, наверное, стояли рядом с убийцей, когда это происходило». «Говорите потише, дорогая. Это был мужчина или женщина?» Чувствовалось, что он изо всех сил пытается скрыть озабоченность. Мне казалось, я вижу, как его глаза изучают ее, как кошка крадутся по ее лицу. «Я сказала вам, я же вам сказала, было темно». Он глубоко вздохнул. «Я вижу, обстановка здесь неподходящая. В таком случае я попрошу вас быть сегодня вечером в том же месте и в то же время». После паузы она произнесла с нервным смешком: «Неужели вы думаете, что я вернусь в клуб?» «Вечером вы будете петь в Мулен Руж. Затем вы придете в наш номер 18 и вспомните, кто убил вашу дорогую подружку. Это все. Теперь я должен идти». Я так долго оставался в неудобной позе, прячась за гробом, что чуть не забыл, что надо поскорее выбираться из комнаты, бежать наверх, пока Джина Прево провожает Галана до парадной двери. Мне повезло, выходя, они не полностью раскрыли портьеры, и я смог проскочить незамеченным. Определенно, их разговор полностью исключал Галана как возможного убийцу, хотя нельзя было еще сказать то же самое о девушке. В голове моей роилось теперь уйма неясных подозрений. Входя в двери гостиной, я услышал, как Джина начала подниматься по ступенькам. Мадам Дюшен и Бенкулин сидели все в тех же позах и держались все так же бесстрастно. Рубеке же при виде меня с трудом поборол любопытство. Я не знал, как Бенкулин объяснил мадам мою отлучку, но незаметно было, чтобы она особенно беспокоилась по поводу моего временного отсутствия. Поэтому я решил, что детектив нашел какую-то убедительную причину. Через несколько секунд вернулась Джина. Она была совершенно спокойна. Успела даже припудриться, подкрасить губы и привести в порядок свои золотистые волосы с напуском на лоб. Переводя испытующий взгляд с Бенкулина на хозяйку дома, она пыталась догадаться, о чем мы тут без нее говорили. «А, мадемуазель», — обратился к ней Бенкулин, — «мы уже собрались уходить, но, возможно, вы сможете нам помочь. Я знаю, что вы дружили с мадемуазель Дюшен. Может быть, вы расскажете нам что-нибудь о произошедшей в ней перемене?» «Боюсь, что нет, господин полицейский. Я несколько месяцев не виделась с Одеттой. Но, насколько я понимаю...» Мадам Дюшен посмотрела на девушку со снисходительной улыбкой. «Джина», — пояснила она, — «отбросила фамильные условности. Любящий дядюшка оставил ей наследство, и она порвала со своей семьей. У меня как-то не хватало времени задуматься над этим. Чем же ты, Джина, теперь занимаешься? И, кстати», — она посмотрела на нее вопросительно, — «как-то Робер разыскал тебя, чтобы позвонить». Джина очутилась в крайне незавидном положении. Внимание всех присутствующих сосредоточилось на ней. Как же, должно быть, она ломала голову, пытаясь угадать, что нам о ней известно. Галан только что наговорил достаточно, чтобы напугать ее до смерти, ничего при этом не объяснив. Связывал ли Бенкулин второе убийство с первым и персонально с ней? Он ни словом не обмолвился о гибели Клодин Мартель. А вдруг ему известно, что она и Эстелла, американская певица, одно и то же лицо? Как в ужасном калейдоскопе мелькали у нее в голове все эти вопросы, и нельзя было не восхищаться ее выдержкой. Она, как ни в чем не бывало, села на диван, и теперь ее широко расставленные глаза ничего не выражали. «Не спрашивайте меня об этом, мадам Дюшен», — сказала она. «Я просто хорошо провожу время. И я собираюсь поступить на сцену, поэтому приходится держать в секрете свою штаб-квартиру». Бенкулин кивнул. «Разумеется. Но я думаю, мы вас уже достаточно побеспокоили. Обещаю вам, мадам, дать о себе знать в самое ближайшее время. Если вы готовы, Джефф, мы оставили их в этой комнате, полной печальных теней». Я видел, что Бенкулину хотелось поскорее уйти, и что мадам Дюшен, при всей ее воспитанности, не скрывала желания остаться одной. Но за последние несколько минут я заметил решительную перемену в Рубике. Он теребил свой галстук, прочищал горло, не сводил взволнованных глаз с мадам, словно раздумывая, сказать ему что-то или не стоит. В холле, провожая нас, он вдруг дотронулся до рукава Бенкулина. «Господин детектив», — промямлил он, — «вы не зайдете на минутку в библиотеку? То есть я хочу сказать, в гостиную. Библиотека — это там, где... В общем, я тут подумал кое о чем». Когда мы вошли в комнату, он выглянул в коридор, осмотрелся и только после этого заговорил снова. «Там, наверху, вы говорили о, как бы это сказать, перемене в поведении Одетты за последнее время». «Да, и что?» «Видите ли, в голосе его прозвучал упрек. Мне об этом никто не сообщил. Я приехал только вчера вечером, но я постоянно переписываюсь с ее подругой, некой мадемуазель Мартель, которая держит меня в курсе событий. Ну и он был вовсе не глуп, несмотря на всю свою напыщенную манерность. Его бесцветные глаза уловили что-то на лице Бенкулина, и он быстро спросил, что случилось?» «Ничего. Вы хорошо знакомы с мадемуазель Мартель?» «Буду откровенен. Одно время, — признался он, словно делая нам одолжение, — я даже думал просить ее руки. Но она совершенно не понимает обязанности дипломата. Абсолютно. И не понимает, как должна вести себя жена служащего посольства. Мужчины, они, конечно, сдержанный взмах руки, имеют право на некоторые развлечения, разве не так? Но жена Цезаря, вы знаете цитату. Кроме того, я замечал в ней некоторую холодность. Адетта совсем другая. Адетта умеет слушать. Она всегда думала о моей карьере, но я отклоняюсь». Он резко выпрямился и, выудив из кармана цветастый носовой платок, вытер свое румяное лицо. Ему явно нелегко было подойти к вопросу, который он сам же и поднял. «Так что же вы хотите нам сообщить, сударь?» — подбодрил его Бенкулин. В первый раз за этот день он улыбнулся. «Все мы, — снова заговорил Робике, — подшучивали над Адеттой, что она такая домоседка, ни с кем не хочет гулять, кроме Робера Шумона, ну и так далее. То есть мы только притворялись, что смеемся. Лично я ею просто восхищался. Вот это была бы жена. Если бы я не вырос вместе с ней, я бы сам...» Он повел в воздухе рукой. «Помню, как мы как-то всей компанией играли в теннис в клубе туристов. И Адетту кто-то попробовал пригласить на вечеринку. Все засмеялись, когда она отказалась, а Клодин Мартель воскликнула. У нее же капитан в Африке. И изобразила, как он закручивает усы и размахивает саблей. Да? Вы тут спрашивали, не увлекалась ли она кем-то другим. Заверяю вас, нет. Но...» Робике понизил голос, со значением выпучив бесцветные глазки. «Из письма, которое я недавно получил от Клодин, я узнал, что это Шумон начал изменять. И вот эти это известно. Так вот, поймите меня, я ничего против него не имею. Это вполне естественно для молодого человека, конечно, если он при этом достаточно осмотрителен. Я посмотрел на Бенкулина. Эта информация, да еще изложенная в витиеватой манере Робике, трудно было поверить. Уж очень это не похоже было на Шумона. Глядя на розовощекую с острым носиком физиономии Рубике, представив себе, с какой предусмотрительностью он делал свою карьеру, это вполне естественно для молодого человека, если он при этом достаточно осмотрителен. В этом была вся его мелкая и трусливая душонка. Я усомнился в его словах. Это было слишком мерзко. Но Робике, по всей видимости, верил в то, что говорил. К моему удивлению, у Бенкуалина его сообщение вызвало величайший интерес. «Изменять?» — переспросил он. «С кем же?» Об этом Клодин ничего не писала. Она сообщила о его измене так, между прочим, и еще таинственно заметила, что не нужно удивляться, если ее Одетта не останется в долгу. И никакого намека на кого-либо? Никакого. Значит, вы этим объясняете перемену в ее отношении к Шумону? Ну, я не видел Одетту довольно долго и, повторяю, не знал об изменениях в их отношениях до тех пор, пока вы не упомянули об этом сегодня. Поэтому-то я и вспомнил о письме. У вас, случайно, нет его с собой? Ах, да, да. Его рука автоматически потянулась во внутренний карман пиджака. Вполне возможно, что оно со мной. Я получил его незадолго до отъезда из Лондона. Подождите минутку. Бормоча что-то себе под нос, он принялся перебирать письма, вытащенные из кармана. Потом, нахмурившись, засунул их обратно и полез в задний карман брюк. Робике прекрасно уловил нетерпение в голосе Бенкуалина и мысль, что он может приобрести новое качество, как важный свидетель, еще больше взбудоражила его. Это было нам на руку. От такого пустяка, как то, что он чувствовал на себе наши внимательные взгляды, торопливо и неловко шаря по карманам в поисках письма, зависела целая цепь событий, которые должны были привести нас к раскрытию тайны. Он вытащил из заднего кармана бумажник, еще какие-то записки, потом его рука скользнула по пиджаку. Откуда-то из-под полы выпали конверт, пустая пачка из-под сигарет и некий предмет, который звякнул о паркет и остался лежать там, поблескивая в лучах неяркого света, пробивавшегося в щель между ставнями. Это был маленький серебряный ключ. На мгновение у меня перехватило дыхание. А Робике, как ни в чем не бывало, продолжал поиски, не обращая на нас внимания. В полголоса выругавшись с досады, он нагнулся за бумажником, но Бенкуалин опередил его. «Позвольте, сударь», — сказал он, поднимая ключ. Я тоже невольно сделал несколько шагов вперед. Детектив протянул Робике ключ на раскрытой ладони. Ключ был несколько больше тех, какие обычно применяют для пружинных замков. На нем четкими буквами было выгравировано имя «Поль де Мулен Робике» и номер 19. «Спасибо», — пробормотал тот рассеянно. «Нет, наверное, письма у меня нет. Я могу принести его, если хотите». Он протянул руку за ключом и удивленно поглядел на Бенкуалина. Тот держал ключ прямо перед ним. «Извините за столь явное вмешательство в ваши личные дела, господин Робике», — промолвил Бенкуалин. «Но, уверяю вас, у меня есть для этого достаточно оснований. Для меня этот ключ представляет больше интереса, чем письмо. Откуда он у вас?» Все еще глядя в спокойные глаза детектива, Робике сначала занервничал, потом испугался. Он с трудом сглотнул слюну. «Да что вы, сударь, это вряд ли вас заинтересует. Это совсем личное. Клуб, которому я принадлежу. Я там давно уже не был, но захватил ключик с собой из Лондона, на случай, если мне вдруг захочется клуб цветных масок на Севастопольском бульваре». На этот раз Робике был потрясен по-настоящему. «Вы знаете? Прошу вас, господин полицейский, не говорите об этом никому. Если бы мои друзья, мое начальство узнали, что я состою в этом клубе, моя карьера...» Он уже почти кричал. «Дорогой мой, можете об этом не беспокоиться. Я не проговорюсь», — добродушно улыбнулся Бенкуалин. «Как вы только что выразились, вполне естественно для молодого человека». Он пожал плечами. «Мой интерес к этому ключу вызван определенными обстоятельствами, не имеющими к вам никакого отношения». «Осмелюсь все же заметить», — негодующим тоном возразил Робике, — «что это мое личное дело». «Позвольте спросить вас, сколько времени продолжается ваше членство?» «Около 2 лет. Я там всего и был-то 5 раз. При моей профессии нужно быть осторожным?» «Ну да, конечно». «А что означает этот номер 19 на ключе?» Робике окаменел. Изо всех сил сжал губы. Наконец, сдерживая ярость, он прошипел. «Послушайте, вы же сами сказали, что это мое личное дело. Это тайна. Моя собственная, не для посторонних ушей. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. По вашему значку я вижу, что вы масон, но вы ведь не станете разглашать свои секреты, если я вас об этом попрошу». Бенкуалин рассмеялся. «Да полно вам!» — с укором прервал он Робике. Думаю, что даже вы согласитесь, что эти вещи сравнивать нельзя. Зная назначение вашего клуба, это просто смешно. Он посерьезнел. Вы решительно не намерены отвечать на мои вопросы? Боюсь, что так. Простите. В таком случае и вы меня извините, мой друг. После паузы задумчиво промолвил Дон Куалин, покачав головой. Дело в том, что прошлой ночью в клубе совершено убийство. Поскольку мы не знаем никого из членов клуба, и это первый ключ, который попал нам в руки, возможно, возникает необходимость пригласить вас в префектуру для допроса. Газеты... Мне очень жаль, поверьте. Убийство? Взвизгнул Робеке. Подумайте, мой друг. Я видел, что Бенкулин с трудом удерживается от улыбки, хотя он говорил теперь вполголоса таинственно и многозначительно. Представьте, как все это распишут газеты. Подумайте о своей карьере. Видный дипломат задержан для допроса по делу об убийстве, совершенном в доме свиданий. Подумайте о панике в Лондоне, о буре в парламенте, наконец, о чувствах вашей семьи. Но я же ничего плохого не сделал. Неужели вы собираетесь заставить меня? Бенкулин придал лицу выражение задумчивости. «Ну что ж», — протянул он, — «я думаю, вам нет нужды рассказывать обо всем. Я не считаю, что вы связаны с убийством, но кое-что вы должны нам рассказать, мой друг». «О боже, я все расскажу!» На то, чтобы успокоить его, потребовалось некоторое время. После того, как он несколько раз утер вспотевший лоб и заставил Бенкулина поклясться самыми страшными клятвами, что его имя ни при каких обстоятельствах не будет передано в газеты, Бенкулин повторил вопрос о номере 19. «Видите ли, господа», — объяснил Рубеке, — «в клубе ровно 50 мужчин и 50 женщин. У всех мужчин есть комнаты. Понимаете? У кого маленькая, у кого большая, в зависимости от взноса. Это номер моей комнаты. Никто из нас не может пользоваться комнатой другого». Тут естественное любопытство взяло в нем верх над страхом. «Кого же, — спросил он, — убили?» «Это не имеет значения», — отрезал Бенкулин. Я вдруг вспомнил, как Галан, разговаривая с Джиной над гробом Адетты Дюшен, сказал: «Вы придете в наш номер 18». Но как незаметно привлечь внимание Бенкулина? Как бы, между прочим, я заметил: 18 — знак белой кошки. Мое туманное высказывание поставило Рубеке в тупик, зато Бенкулин, понимающе кивнул. «Вы говорите, что были членом клуба 2 года. Кто ввел вас туда?» «Кто ввел?» «А, ну если я скажу, это уже никому не причинит вреда. Это был молодой Жюльен Дарбалай. Знаете, этот гонщик. Каким же успехом он пользовался у женщин, этот Жюльен?» «Пользовался?» «Он разбился в прошлом году в Америке. Его машина перевернулась в Шипсхед-Бэй. Ну и...» «Проклятие! Отсюда не зайдешь!» Бенкулин с раздражением щелкнул пальцами. «Сколько ваших друзей, я имею в виду людей вашего круга, являются членами клуба?» «Поверьте, сударь, я не знаю. Вы не понимаете, там все в масках. Я не видел без маски ни одной женщины, с которыми встречался. Я просто входил в большой зал, где так темно, что вряд ли узнаешь кого-либо даже без маски, и гадал, кто из моих друзей, даже из моей семьи, мог бы оказаться там. Клянусь вам, от этого мороз по коже продирает». Детектив снова уставился на него холодным взглядом, напоминающим об угрозе публичного разоблачения. Но Рубеке не отвел глаз. Он даже кулаки сжал, так ему хотелось, чтобы мы ему поверили. И лично мне казалось, что он говорит правду. «И вы даже ни разу никого не заподозрили? Я там так редко бывал. Однако я слышал, он на всякий случай посмотрел по сторонам, что там есть узкий круг, члены которого хорошо знают друг друга. И среди них одна женщина, которая постоянно занимается привлечением новых членов. Но кто она, я не знаю». Снова наступило молчание. Бенкулин рассеянно постукивал ключиком по ладони. «Представьте себе», — внезапно заговорил Рубеке, — «только представьте себе, вы приходите туда в маске, встречаете девушку, а она оказывается вашей невестой. О, это для меня слишком рискованно. Чтоб я еще когда-нибудь... И это убийство». «Очень хорошо. Тогда, господин Рубеке, я назову вам цену, которую вы мне заплатите за молчание. Вы одолжите мне этот ключ. Берите, ради бога, ведь убийство. На несколько дней. Потом я его верну. Очевидно, в светской хронике будет сообщение о вашем возвращении во Францию». Наверное. А что такое? Хорошо. Даже очень хорошо. Хм. Номер 19. Это напротив или рядом с номером 18? Рубики задумался. Честно говоря, я никогда не обращал внимания, но думаю, что это рядом. Да. Он произвел какие-то сложные телодвижения, как бы вспоминая расположение комнат. Вспомнил, это рядом. Окна тоже? Да. Окна всех комнат выходят во что-то вроде вентиляционного колодца. Но, пожалуйста, замечательно. Бенколин положил ключ в карман. Застегнул пиджак и жестко взглянул на Рубике. Надеюсь, мне не надо вам объяснять, что вы ни словом не должны никому обмолвиться о том, что вы рассказали нам. Ясно? Я? Не веря своим ушам, переспросил молодой человек. Чтобы я кому-нибудь... Ха! Вы за кого меня принимаете? Но вы даете мне слово, что вы выполните обещание? Даю, кивнул детектив. А теперь, мой друг, благодарю вас. Загляните в сегодняшние газеты, если хотите узнать, кто был убит. Всего хорошего.